18. Арина продолжала работу над поисками доказательств существования неуглеродных форм жизни уже 10 лет. С метаногенами все оказалось намного проще. Это были органические соединения, очень похожие на углеродные, которые образовывали длинные цепочки на основе метана, имеющие способность реплицировать себя. Но задача, которую взвалил на нее глава Совета Империи, найти доказательства существования жизни на основе кремния, оказалась для девушки непосильной. Но она все равно продолжала поиски. Сигурд попросил камень заговорить с ней, либо с кем-то из ее команды ученых, но, к сожалению, кремниты отказались вступать в такой близкий контакт с кем-то, кроме Сигурда. После предупреждения о Сете, камень снова надолго замолчал. Возможная угроза со стороны бывшего правителя отравляла безмятежные дни империи, установившиеся с правлением Сигурда. Но знал о воскрешении Сета лишь узкий круг высокопоставленных лиц правительства, а остальные жители считали диктатора погибшим. Глава Совета Империи смотрел вокруг и понимал, что это спокойствие может когда-нибудь рухнуть, если он не предпримет меры, чтобы обезопасить империю. Пока Сет никак себя не проявлял, но противодействие его неощутимо росло с каждым днем. Теперь они поменялись местами. Злодей ушел в оппозицию, планируя уничтожить империю. Его сила росла, но и Сигурд тоже становился сильнее, ведь от матери им досталось одинаковое количество способностей. Был риск, что если империя не устоит, то Сет станет уничтожать вселенную дальше. Она была огромна, но все-таки не бесконечна, а значит, за какой-то громадный промежуток времени ему все-таки удалось бы полностью стереть ее из ткани реальности. Тогда создателя машину, расширяющегося в пустоту, разорвали бы на куски приливные силы вакуума, которые ранее уравновешивались материей космоса, а в ее отсутствие их поведение стало бы нестабильным. Таким образом, не осталось бы ничего, только вечная Кибела и ее сын. Насчет себя Сигурд сомневался. Он был уверен, что в таком случае брат запросто его уничтожит. Однако все эти опасения, конечно, были сильно преувеличены. Чтобы стереть вселенную, нужно было обладать ужасающей силой, которой у Сета не было. И при должном противодействии со стороны брата, он никогда бы ее не обрел. Поэтому глава Совета Звездной Империи принял решение отыскать его, чтобы брат хотя бы находился на виду. Но сделать это оказалось не так просто. На ментальном уровне Сигурд ощущал его присутствие во Вселенной и даже пытался подавлять его силу на расстоянии, но не мог определить его местонахождение. Искать его значило искать иглу в стоге сена. Он носил другое, вымышленное имя или даже имена. Скорее всего, назывался по-новому на каждой посещаемой планете. Внешность у него теперь была другая. Если он сделал себе другое тело, то и отследить сигнатуру его ДНК не представлялось возможным, поскольку фактически он теперь не являлся Сигурду братом. Но то неуловимое, что связывало их не на телесном уровне, то, что многими зовется душой, присутствовало в Сете, сколько бы тел он не сменил. Так что, на духовном уровне, они оставались братьями. Как бы Сет не противостоял империи, его влияние невозможно было заметить, не зная о нем. Так что, жители Звездной Империи могли спать спокойно, защищенные бодрствующим круглыми сутками Сигурдом, который в силу своей нечеловеческой природы не нуждался во сне. И войсками сопротивления, которые из отрядов повстанцев, когда-то противостоявших Сету в темные века, теперь превратилась в полноценную имперскую армию. Арина не прекращала своих попыток обнаружить свидетельство кремниевой жизни в камнях на Иридиуме. Лаборатория, находившаяся среди синих песков, в глубине материка Лампаруса, теперь расширилась настолько, что возле нее был построен город. Он вытянулся вдоль скал, среди которых кремниты впервые вышли на контакт с Исаем, и которые вот уже около 10 лет стали средоточием исследований ученых. Сигурд не упомянул о голосе камня в своей голове и о том, как кусок кремниевой породы менял свою структуру в его ладони, двигаясь, словно живая плоть. Мужчина просто опасался, что его сочтут сумасшедшим, несмотря на занимаемую им самую высокую должность в империи. Но, быть может, если бы он был более откровенен с Ариной, ей бы удалось разгадать эту загадку, связанную с кремниевой жизнью, гораздо раньше, а не мучиться целое десятилетие бесплодными поисками. Но она все-таки нашла доказательства. Возможно, кремниты изменили свое решение и вошли с ней в контакт, а может, это вышло произвольно, но женщине-ученому удалось увидеть то таинственное неуловимое движение мертвой каменной плоти. Сначала она, как и Исай когда-то, подумала, что ей показалось, но деформация камня повторилась еще несколько раз, и тогда внезапная догадка озарила ее разум. Она была настолько невероятной, что не оставила сомнений в своей истинности. Один путь был пройден до конца. Но ожидал новый, еще более сложный, путь познания иной жизни, который предстояло пройти каждому человеку во Вселенной. Уже давно было доказано, что любая частица может проявлять себя и как волна, и как, собственно, частица. Все зависит лишь от наблюдателя. Арина вспомнила древний эксперимент, доказавший истинность этой теории. Женщина предположила, что если жизнь на основе кремния ведет себя точно так же, как и частицы вещества во Вселенной, то она и жизнь, и не жизнь одновременно. Все зависит от наблюдателя. Свет – волна для большинства людей, которые занимаются своими делами и не обращают на него внимания. Но стоит лишь установить наблюдение за конкретным фотоном, как из волны он сразу же превращается в частицу. Это невероятная система, которая и спустя тысячи лет после своего открытия казалась магией и чем-то невероятным, тем не менее, работала без сбоев и в любом участке Вселенной не теряла своей силы. Объяснить это на человеческом языке, с позиции логики мышления, было невозможно. Объяснить это могли лишь формулы. Так и Арина, поняв, что объяснить и принципы существования кремниевой жизни с помощью вербальных и логических конструкций не удастся, принялась выводить формулы. Они выходили странными, но тем не менее, объясняли базовые принципы существования такой жизни. Затем астробиолог перешла к экспериментам. Когда камень начинал двигаться, ей удалось выяснить, что это происходило в особом психологическом состоянии крайней сосредоточенности на предмете. Точнее, он двигался постоянно, но увидеть это можно было лишь в моменты полной восприимчивости сознания. На ничтожную долю секунды Арине удалось войти в это состояние, как и тем людям в древности, утверждавшим, что камни живые. И подобно тому, как наблюдатель, сосредоточенный лишь на фотоне света, видит его частицей, а не волной, так и астробиолог увидела в обычном камне жизнь. В ходе эксперимента она пыталась ввести себя в это сверхвосприимчивое состояние снова, но у нее долго не получалось. Что она только не пробовала, и специальные снотворные, и самогипноз, и видение в разных частотах спектра с помощью специальных приборов. Она не понимала, как настроить свой мозг так, чтобы он стал наблюдателем для кремнитов. Ведь только так можно было их обнаружить. Большинство ученых из ее команды уволились, не желая тратить время на поиск призраков. Остались лишь те, кто всерьез допускал существование кремниевой жизни. Арина поделилась своей теорией с оставшимися учеными, показала формулы, но все-таки утаила тот факт, что ей удалось увидеть это на ничтожную долю секунды. К сожалению, единомышленники ничего не смогли ей посоветовать, потому как до конца не понимали ее теорию. Подобное состояние сверхвосприимчивости повторилось с ней, когда она задремала в лаборатории. Перед самым отключением сознания образцы каменной породы вдруг неуловимо поменяли свою структуру, но мозг человека успел это заметить. Арина постаралась как можно детальнее описать свои ощущения в период сверхвосприимчивости сознания, и впоследствии ей удалось, используя разработанную самой же ею инструкцию, погрузить свой разум в такое состояние искусственно. Она провела этот эксперимент в скалах. Картина, которую она увидела при этом, поразила ее до глубины души, заставив осознать, как мало люди знают о Вселенной и жизни в ней. Вокруг непрерывно двигались камни. Арине казалось, что она воспринимала каждый атом кремния, находившийся в непрерывном движении. Скалы стали похожи на бурный поток каменной реки, светящийся жемчужными прожилками минералов. Они сверкали, отражая красноватый свет Альдебарана, закручивались в спирали, расцветали вспышками, складывались во фракталы и снова обретали монолитную структуру. Каждая частица была полна движения. Каждая частица находилась в состоянии суперпозиции и могла мгновенно перемещаться на любые расстояния, меняясь местами со своей парой. Каждая частица этого удивительного вещества была отдельной жизнью и одновременно являлась составной частью единого существования, охватывавшего всю Вселенную. Синие пески под ногами также двигались. Они стали похожи на вращающиеся частицы тумана, которые складывались в никогда ранее не виденные женщиной узоры, не похожие ни на что в углеродном мире. Эта жизнь была настолько отличной от жизни в человеческом понимании, что неудивительно, что люди на протяжении долгих тысячелетий не могли распознать ее. Она строилась на иных базовых принципах, которые были совсем не характерны для углеродных форм жизни, мало того, являлись даже противоположными им. Например, кремнитам вовсе не нужно было размножаться, ведь жизнь, познавшая себя на уровне атомов вещества, становилась бессмертной. Атом вещества не уничтожим, где бы и в чем бы он ни находился. Да, можно уничтожить предмет, составной частью которого он является, но с самим атомом ничего не случится, он лишь станет частью чего-то нового. Арине не удалось точно определить, сколько кремнитов находилось в скалах. Точнее, она вообще не представляла, может ли у них существовать подобное индивидуальное разделение на отдельных индивидуумов, какое существует у представителей человечества. Эта неизведанная жизнь являлась совокупностью всего вещества кремния, существующего во Вселенной. Это было одновременно и одно существо, и триллионы отдельных существ, находящихся в единстве. Также астробиолога поразил тот факт, что эта всепроникающая жизнь находилась практически во всем. В каменных стенах домов, в процессорах компьютеров, в звездах над головой и практически в каждой планете, которая по всем признакам не могла считаться обитаемой. Да, даже в человеческом теле, но людской разум не мог признать и увидеть во всем этом жизнь лишь потому, что мыслил категориями и стандартами существования, построенного по антропному принципу. Представители внеземного разума представлялись художниками и режиссерами фантастических фильмов, как некие антропоморфные создания выше или ниже среднестатистического человека с двумя руками и ногами, со специфическим цветом кожи и огромными глазами. Люди забывали о том, что разумная жизнь во Вселенной и жизнь вообще вовсе не обязана была воплощаться именно в той форме, в которой она воплощена на Земле. И кремниты стали тому подтверждением. Арина молниеносно поняла, как опишет в формулах состояние суперпозиции и докажет, что все камни во Вселенной все-таки живые. Выйдя из состояния сверхвосприимчивости, она долго не могла отойти от шока. Скалы больше не двигались, а красиво сверкали прожилками минералов в свете заходящего Альдебарана. Так было удивительно снова лицезреть их твердыми и незыблемыми. Вечными. Они и были вечными. Это удивительная жизнь, сформировавшаяся в ядрах первых звезд, была настолько древней, что даже осмыслить ее колоссальный возраст было невозможно. Ее могущество заключалось в том, что она не могла быть истреблена никем, ни одной расой во Вселенной, какого бы технологического развития та не достигла. Ведь тогда ей бы пришлось уничтожить весь космос, в том числе и себя, а это значило бы конец всему сущему. Немного отойдя от шока, Арина первым делом связалась с Землей, К0404, и попросила соединить ее с главой Совета Звездной Империи. Когда Сигурд поднял трубку коммутатора, он услышал долгожданную фразу, изменившую все. «Господин главнокомандующий, я нашла доказательства», — раздался взволнованный и радостный голос Арины. «Кремниты, о которых вы рассказывали, действительно существуют». Последовала долгая пауза, а затем глава Звездной Империи сообщил: «Я немедленно вылетаю на Иридиум». Может, именно с того самого звонка и началась новая эра в истории человечества, а может, она началась гораздо раньше. Когда зашуганный молодой паренек по имени Исай бежал с Земли на Иридиум, еще не подозревая о том, с какой великой тайной ему предстоит соприкоснуться на новой планете. А сложись все иначе, неизвестно, какое будущее ожидало бы Вселенную и человечество. Но и в этот раз оно вновь вытянуло счастливый билет.